Вспышка, ослепительно яркая, шум, затем гул и крик встревоженных летучих мышей, обиженно покинувших окрестные деревья. Но это было не самое интересное. Когда мы проморгались и вытерли слезы с болезненных глаз, взору представился круг света вокруг чего-то, что было шагах в 20 от нас. Акена и Шейдер метнулись к обозначенной области. Мы с Юрао следом. А там, в снегу, распаливая он и потихоньку, находился медальон семьи Тьер. Тот самый, который женский и почти идентичный мужскому. «Артефакт!» — потрясенно произнес лорд Мэрос. «Значит так», — начал рассуждать Акена. «Кто-то пришел за артефактом, который был у гнома. Мастер Рута отдавать отказался, более того, отшвырнул подальше. Да, учитывая местоположение трупа, силу среднестатистического гнома и направление ветра, все сходится. Медальон отлетел и упал в снег. Вопрос, почему его не забрали?» «Все просто». Шейдер внимательно рассматривал артефакт. «Он фонит. И сильно. Артефакт древний, чувствуется родовая магия, и он активирован. Смотрите на камень. Артефакт такой мощи нельзя украсть или купить, только подарить. Но этот можно было дарить ранее. Сейчас он активно проявляет принадлежность роду. Все-таки магия рода, насколько я могу судить, связана с магическим усилением наследственности. Так что можно сразу предположить, имеет отношение к великим родам империи». Юрао бросил на меня насмешливый взгляд, но лично я в данный момент просто очень внимательно слушала. «Придется оставить его здесь», продолжил лорд Шейдер Мэрос. «Он, судя по тающему снегу, нагревается», резонно подметил старший следователь Акена. «Сугроб здесь значительный, так что артефакт ваш снег протопит, попадет на гору, будет греться и дальше поползет по склону вниз. Потом не найдем». «Да, он греется». Шейдер протянул руку, поддержал раскрытую ладонь над медальоном, не касаясь его. «И сильно. Странно это». «Почему странно?» — влез в разговор Юрао. «Потому что так артефакт действует при приближении истинного владельца». Шейдер убрал руку. «И он будет нагреваться все сильнее, пока не попадет в руки того, кому принадлежит». Акена хмыкнул и нехотя спросил. «Придется оставить его здесь?» «Без вариантов». Глава ночной стражи поднялся. «Он сейчас в состоянии, когда даже прикосновение способно навредить и сильно. Идемте, я оповещу императора о случившемся, но сейчас следует разобраться с трупом». А мы с Юрао остались рядом с медальоном, причем Дроу продолжал бросать на меня хитрые взгляды. В итоге я решительно сказала: «Не возьму». «Да брось, он твой!» Юрао подошел, наклонился над вещицей. «Серьезно, Дэй, он идентичен твоему обручальному колечку и явно собрат того медальона, который ты по дурости отдала Тьеру». «Действительно собрат, только чуть меньше, как женская модель, напарник. Так он действительно твой!» Я огляделась. Шейдер паковал труп в специальный магический кокон. Офицеры возвращались со смотра, сообщая о результатах, которых и так уже ясно нет совершенно. И тут Юрао прошипел: «Дэй, Дэй, да смотри же ты!» Я посмотрела и так и застыла. Медальон, уподобившись змее, потому что кулоном вперед, полз ко мне. Он действительно полз ко мне! Медленно, но полз! «Бери, я сказал», — прошипел Дроу. «Остальные решат, что он под снег провалился. Бери, Дэй!» «Какой там? Ко мне ползла золотая змея. Пусть и медальон, но выглядело жутко. И оно ползло ко мне!» В общем, я на шаг отошла. Юрао сообщил, что по поводу меня думает, а медальону: «Ползи, я в тебя верю. Тьер дополз, и ты не подкачаешь». «Лорд-директор ко мне не полз», — прошипела я, глядя на ускорившийся медальон. Выглядело жутко. «Он полз на тебя». Юрао хохотнул, но тут же умолк под удивленным взглядом Шейдера. А лорд действительно теперь пристально на нас смотрел и даже, кажется, собирался подойти, как с транспортировкой трупа завершит. И тут я заорала. Действительно заорала, потому что когда по твоей ноге ползет что-то горячее, кричать вполне даже можно. И так как пыталась это что-то стряхнуть, подскользнулась. Упала, покатилась по склону и врезалась в неожиданно возникший на пути сугроб. И этот сугроб, словно огромная подушка, поднял меня, понес по воздуху и взметнулся снежным вихрем, уронив меня на руки лорда Шейдера. Глава ночной стражи подождал, пока я отдышусь после пережитого, и спросил, что случилось, Дея? Уже теплый медальон, каким-то невообразимым образом пролезший под рубашку, в этот момент скользнул по моему животу, груди и в итоге застегнулся на шее. Сам! И главное, он больше не жегся и признаков жизни не проявлял. «Все хорошо», — сообщила я лорду Шейдеру, «но, стоя на ногах, я себя чувствую гораздо лучше, правда?» Лорд Мэрос не отреагировал, продолжая удерживать меня. «Положение спас Юрао!» «Смотрите!» — воскликнул он. «Медальон исчез!» И глава ночной стражи осторожно опустил меня, затем направился к месту, где артефакта уже не было. «Конечно!» Он уже устроился на моей шее, правда, осталась надежда, что и его Тьер снять потребует. И странное дело, я против такого развития событий, даже возражать не буду. «Странно», — донесся до меня голос Шейдера. «Я его больше не ощущаю. Артефакт исчез». Юрао покивал с серьезным видом, повернулся ко мне и скомандовал. «Партнер, нам пора». «Быстренько иду к Дроу». Юра у меня под локоток и с места преступления спроваживает в сторону гномьего дома, потому как покинуть место преступления было бы глупо, а нам в спину раздается. «Стоять!» Старший следователь Акена медленно подошел к нам и тихо, чтобы остальные стражи не услышали. «Юрао, а кто знал, что ты должен с господином Рута встретиться?» Старшему следователю ответ даже не потребовался. Он просто прошел мимо недовольных нас и направился в дом. То есть мысль, что у покойного гнома могли остаться еще какие-то артефакты, не только нас посетила. Когда вслед за Акена туда помчался и Шейдер, я чуть не взвыла. После главы ночной стражи Ардама нам там искать уже нечего. А вдруг повезет? Юрал сжал мою ладонь. В конце концов, гном повел себя, как некоторые виды птиц, отвлекая противника от гнезда. Сама посуди. Бежал, орал, медальоном размахивал. Шейдер и Акена подумали так же. «Гляди, как шустро в гнездо побежали!» — съязвила я. «Ну, давай упадем на колени, протянем руки к небу и повоем о судьбе нашей горемычной». Дроу с осуждением смотрел на меня. «Дэй, гном не дурак был, так что если и прятал что-либо, то прятал надежно. Идем уже». И мы пошли, с надеждой, что лорд Шейдер не найдет гномьих секретов, а мы найдем.